«Так, значит, подмога и подарки от брата Софии?» – переспросил Рао, внимательно вглядываясь в лицо стоящей перед ним девушки. Звучащее в его голосе недоумение могло бы много сказать тем, кто знал бы эмоциональной холодности расы Альфар. Легкая игра интонаций в данном случае свидетельствовала об изумлении настолько сильном, что будь на месте снежного эльфа человек, он наверняка бы уже лечил разбитые упавшие челюстью пальцы ног. Впрочем, причины для столь сильного изумления у него имелись самые веские. Перед ним стояла девушка, самим своим существованием, напрочь опровергавшая все известные ему и казавшиеся до сих пор абсолютно незыблемыми законы расовых взаимоотношений. Невысокий рост, идеально правильные черты красивого лица, миндалевидный разрез глаз и слегка удлиненные, заостренные кончику уши. Все это неопровержимо свидетельствовало о том, что в жилах этой красавицы течет эльфийская кровь. Ну а судя по буйной гриве светлых волос, редкого серебристого оттенка, можно было с высокой вероятностью установить, что эта кровь принадлежала кому-то относящемуся к высшей знати светлых эльфов, эльдар звездорожденных, как предпочитали именовать себя эти зазнайки. Но вот другие ее особенности. Небольшие аккуратные рожки, выглядывающие из буйной шевелюры, немалых размеров грудь, слегка красноватый оттенок кожи и длинный, покрытый короткой серебристой шерсткой хвост с аккуратной сердцевидной кисточкой на конце. Все это являлось неоспоримым свидетельством того, что в жилах представившейся Элианой девушки, наряду с кровью светлых эльфов, текла также и демоническая кровь. Кровь суккубов. А это было просто невозможно. Никакой светлый эльф никогда и ни за что не прикоснулся бы к демонессе с иной целью, нежели убийство поганой твари. Эльфийка скорее покончила бы с собой, нежели родила ребенка от демона. Даже его бабка Алиэль, известная широтой своих взглядов, избежавшая от сородичей, очень долгое время избегала принимать ухаживание его деда, несмотря на все могущество тогдашнего императора Хладоземия. А ведь Эльдары и Альфары, несмотря на всю разницу мировоззрений и взаимную ненависть, были довольно близкими родичами, так что мысль о подобном браке не могла внушать столь сильного отвращения. Брак же, или хотя бы более-менее долгая связь, способная привести к рождению ребенка с демоном, светлые эльфы, носители и сторонники извечного порядка, и демоны, носители пусть небольшой, но вполне активной частицы хаоса. Это было абсолютно невозможно. Но живое, веселое и кокетливое свидетельство возможности невозможного сейчас стояло перед его глазами, задорно улыбаясь, мягко покачивая хвостом и ожидая его ответа. «М. Рао Элей», — коротко представился он, — «рад приветствовать вас и искренне благодарен за вашу помощь. Она была очень уместна. Можете не благодарить. Собственно, за этим мы сюда и были отправлены повелителем». Весело улыбнулась Асура, кокетливо помахивая хвостом. Остальные два мага лишь улыбнулись, кивком выражая свое согласие с ее словами. Рау хмыкнул. С момента, когда ему под прикрытием маскировочного заклятия удалось войти в осажденную избушку, прошло не так уж и много времени. Однако этого оказалось более чем достаточно, чтобы отметить великолепную выучку и сработанность этой небольшой, но грозной команды магов. Ореох явно не скупился, отправляя сюда в Кельдайн лучших из лучших. Чтобы сделать такой вывод, было достаточно просто понаблюдать за этой весьма колоритной троицей и тем, как непринужденно, без каких-либо трений или споров, они менялись ролями в зависимости от обстоятельств. Во время боя явным командиром, координирующим работу команды, являлся высокий, черноволосый и довольно уже немолодой маг в синей мантии, представившийся Лексом Карск. Скупой на слова, он явно предпочитал дела пустопорожней болтовне и в своем деле однозначно был одним из лучших, причем отнюдь не только в магии. Рау и сам, имевший немалый опыт командования, не мог не оценить четкости и ясности, предельной разумности и функциональности команд, отдаваемых Лексом во время сражения. Но при всем его достоинстве как командира, было явно видно, что общение с окружающими вовсе не его конек. Вот и сейчас, во время недолгой передышки, между очередными атаками, беседу поддерживала в основном именно Асура, в то время как ее товарищи явно предпочитали отмалчиваться. «Что будем делать?» Первым решился задать мучивших всех собравшихся вопрос Шестаков, когда официальное представление союзников было окончено. Сидя в обороне, боя не выиграть. Рау повел плечами, стряхивая накопившуюся усталость. Да, хочу заметить. Повернулся он к Лиане. Ваши зомби весьма малоэффективны из-за заданных им ограничений. Местные крестьяне, хоть и находятся под ментальным контролем, но отнюдь не глупы и нашли весьма эффективный способ уничтожения ваших созданий. Рекомендовал бы вам несколько изменить их поведенческие установки в сторону большей агрессивности. В ответ на это Асура лишь беспечно пожала точеными плечиками. Раз надо, значит изменю. Но признаться, мне не хотелось бы полностью уничтожать местных жителей. Они могли бы оказаться небесполезны в дальнейшем. И как вы это себе представляете? Поинтересовалась Ольга. Несмотря на сильное магическое истощение, она не могла удержаться от участия в беседе и доблестно боролась с одолевшим ее сном. Убить менталиста и всего делов, мягко улыбнулась некромантка. Насколько мне известно, при гибели наложившего заклятия мага путы разума немедленно спадут. А если даже этого и не произойдет, то думаю, что мне будет вполне посильно поднять этого ублюдка и принудить его снять свои заклятия. Мысль, конечно, в общем и целом хорошая, улыбнулся в ответ на такую непосредственность Рао. Однако, как именно вы предлагаете ее осуществить? О, очень просто. Девушка задорно улыбнулась. Я сказала об этом вам, а вы наверняка что-нибудь придумаете. Правда, мальчики? И она, словно невзначай, встряхнула гривой длинных светлых волос. Зачем? В голосе молчавшей до того Софии слышалось искреннее недоумение. Зачем мучиться, пытаясь изобрести сложные и чреватые неудачей планы по уничтожению мага при сохранении жизни обитателей деревни? Они же враги, пусть не по доброй воле, но они пытались и не безуспешно нас убить. Пятеро из нас погибли, двое ранены. Так к чему же нам миндальничать? Она обвела всех присутствующих холодным взглядом прозрачно-голубых глаз. У нас есть маг воздуха и целых 4 баллона с заманом. Недаром ведь брат их нам передал. Вам под силу направить ветер в нужную сторону? Обратилась она к Каю, молчаливо стоящему возле стены. Если уважаемого Эмрау Илея не затруднит снять наложенное им заклинание Бурана, в этом не будет ничего сложного. С мягкой улыбкой откликнулся молодой волшебник в зеленой мантии. Можно просто Рау, коротко откликнулся Альфар. Нет, не затруднит. Все равно он почему-то оказался малоэффективным, вздохнул снежный эльф. Насколько я смогла почувствовать, пожала плечами Элиана, призванная вами буря должна была содержать элементы божественной магии. Однако сейчас предназначенные для заполнения божественной энергии лакуны заклятия почти полностью пусты. Скажите, это заклинание не содержало ли в себе каких-либо призывов к божествам? Рау коротко кивнул и вдруг скинул голову. «Содержало. Призыв к матери зиме. Но вы сказали, что лакуны были почти пусты?» «Да, какое-то небольшое количество божественных сил в вашем заклятии почему-то все же имеется. Мало, очень мало, но есть. Иначе бы оно и вовсе не заработало», — ответила Асура и очаровательно улыбнулась. «У меня небольшая просьба. Может быть, перейдем на «ты»? А то каждый раз, когда ко мне обращаются на «вы», мне начинает казаться, что тут развелось слишком много асур, и хочется удавить конкуренток». При этой фразе, кокетливая асуры, София хрустнула пальцами, разминая кулак и, поглядывая в сторону хвостатой, многозначительно заметила. «Мне тоже. Удавить не удавить, а вот синяков наставить и прическу проредить — это запросто. За мной не заржавеет». «Вообще-то», — отреагировала на слабо замаскированную угрозу Ильяна, «физическая сила и скорость реакции у представителей моей расы намного превосходит силу и скорость реакции людей, так что разумные люди предпочитают жить с нами в мире. Неразумные же, залечив полученные повреждения, тоже быстро умнеют. Демоническая кровь, что поделать, мы всегда сильнее», свысока поглядывая на девушку, с легкой издевкой заметила Асура. «Всегда сильнее? Вот интересно, мой братец, которого ты зовешь повелителем, как-то тоже что-то аналогичное ляпнул. Потом он уже так не думал. Занят был, синяки подсчитывал, да трещину в костях предплечья залечивал. Интересно, насколько представители твоей расы по силе превосходят высшего демона? Давай проверим, а?» В ответ на подобное предложение Элиана промолчала, лишь опасливо отойдя в сторонку. Как и у большинства других созданий, имеющих кровное отношение к Инфериону, у Асур была очень высокая чувствительность ко всякого рода лжи и обману, доставшаяся им по наследству от их демонических предков, суккубов и инкубов. И сейчас это чувство ясно подсказывало ей, что, говоря о когда-то нанесенных ею ореху повреждениях, эта молодая человеческая девушка не только не лжет, но даже особо и не преувеличивает. Как это вообще могло быть? Как удар, нанесенный мягкой и слабой человеческой рукой, мог оставить хоть какие-то повреждения на прикрытой прочнейшей чешуей дубленной шкуре высшего демона? Она не понимала. Однако связываться со способной на такое человечкой ей явно не хотелось. «Девушки, не ссорьтесь», — прервал их перепалку Альфар. «Как пожелаешь, на ты, так на ты», — повернувшись к Асуре, пожал он плечами. Было явно заметно, что мысли Рао сейчас сосредоточены совсем на другом. «Значит, божественная сила все же была, пусть и совсем немного», — тихо пробормотал он себе под нос, погрузившись в глубокое раздумье. «А все же», — вернул разговор к первоначальной теме Шестаков. «Меня, признаться, тоже не вдохновляет мысль об уничтожении целого поселка. Есть ли иной путь?» Среди отряда воцарилось короткое раздумие, прерванное раздавшимися с крыши пулеметными очередями. Видимо, воодушевленные долгим молчанием избушки жителей Корделя предприняли очередной штурм. «Кажется, у меня есть мысль», — наконец отозвался Рао. «Какова скорость воздействия этого вашего яда?» Он требовательно повернулся к Шестакову. «Пара минут», — коротко отрапортовал капитан. «Так сколькими зомби ты можешь командовать одновременно?» — повернулся он к Лиане. «Да, в общем-то, число не ограничено», — пожала плечами очаровательная некроманка. «Сколько надо, столько и подниму. Если их будет слишком много, можно и бук навесить. Подумаешь, проблема». «Отлично», — Рао улыбнулся. В свое время ему практически не довелось сталкиваться с такой редкой в его мире разновидностью магии, как некромантия, и потому он не очень хорошо представлял его все ее возможности. Но уверенный ответ Илианы давал надежду на то, что хвостатая некроманка знает, о чем говорит, и действительно способна исполнить свое обещание. «Значит, поступим так». «Речь Альфара!» — прервала вновь раздавшаяся с крыши отчаянная стрельба. Бухнул выстрел из гранатомета. «И еще один! И еще!» «Эй, маги, хватит болтать!» В проеме ведущего на крышу люка появилось обеспокоенное лицо лейтенанта Григорьева. «Надеюсь, вы уже отдохнули. Там на нас толпа прется. Более 300 рыл. И странные какие-то. На пули почти не реагируют. Прямо терминаторы. Выручайте, а то у нас ствол уже перегрелся, а им все хоть бы хны».